Глава 8. За 2 дня до разрушения Дрездена американцев посетил чрезвычайно интересный гость. Это был Говард У. Кэмпбелл, американец, ставший нацистом. Этот самый Кэмпбелл был автором монографии о недостойном поведении американских военнопленных. Научными исследованиями в этой области он теперь больше не занимался. Он пришел на бойни вербовать американцев в немецкую воинскую часть под названием «Свободный американский корпус». Кэмпбелл сам изобрел этот корпус и сам собирался им командовать, а сражаться они должны были только на русском фронте. Внешность у Кэмпбелла была самая заурядная, но на нем была чрезвычайно экстравагантная форма, придуманная им самим. На нем была широкополая ковбойская шляпа белого цвета и черные ковбойские сапоги со свастиками и звездами. Он был туго затянут в синий облегающий костюм с желтыми лампасами от подмышек до щиколоток. Нашивки изображали профиль Авраама Линкольна на бледно-зеленом поле. Нарукавная повязка была ярко-красного цвета с синей свастикой в белом круге. И сейчас в цементном загоне для свиней он объяснял значение этой нарукавной повязки. Билли Пилигрима мучила изжога, потому что весь день на работе он ложками ел паточный сироп. От изжоги на глазах выступали слезы, так что дрожащие линзы соленой влаги совершенно искажали образ Кэмпбелла. «Синий цвет — это небо Америки», — объяснял Кэмпбелл. «Белый — это цвет белой расы, которая покорила наш континент, осушила болота, вырубила леса и построила мосты и дороги. А красный цвет — это кровь американских патриотов, так щедро пролитая в минувшие годы». Сон сморил слушателей Кэмпбелла. Они крепко поработали на сиропном заводе и прошли длинной дорогой по холоду к себе на бойню. Все очень отощали, глаза у них ввалились. Кожа потрескалась, воспалилась. Воспалились и губы, горло, желудки. В паточном сиропе, который они ели ложками весь день, все-таки не хватало ни витаминов, ни минеральных солей, необходимых каждому жителю Земли. Кэмпбелл стал предлагать американцам всякую еду. Бифштексы с картофельным пюре с подливкой, мясные пироги. Все будет, как только они согласятся вступить в свободный американский корпус. «А как только разобьем русских, вас репатриируют через Швейцарию». Все молчали. «Все равно раньше или позже вам придется драться с коммунистами», — сказал Кэмпбелл. «Так не лучше ли сейчас разделаться с ними сразу?» И вдруг выяснилось, что Кэмпбеллу эти слова даром не пройдут. Бедный старый Дарби, школьный учитель, обреченный на смерть, с трудом поднялся на ноги, и тут настала лучшая минута его жизни. В нашем рассказе почти нет героев и всяких драматических ситуаций, потому что большинство персонажей этой книги — люди слабые, беспомощные перед мощными силами, которые играют человеком. Одно из самых главных последствий войны состоит в том, что люди, в конце концов, разочаровываются в героизме. Но в ту минуту старый Дарби стал героем. Он стоял как боксер, оглушенный ударами. Он наклонил голову. Он выставил кулаки в ожидании сигнала к бою. Потом поднял голову и назвал Кэмпбелла гадюкой. Тут же поправился. «Гадюки», — сказал он, — «никак не могли не родиться гадюками. А Кэмпбелл, который мог не быть тем, чем он стал, в 1000 раз подлее гадюки или крысы, или даже клеща, насосавшегося крови». Кэмпбелл только усмехнулся. И Дарби взволнованно заговорил об американской конституции, обеспечивающей свободу и справедливость, и всяческие возможности, и честную игру для всех. Он сказал, что нет человека, который с радостью не отдал бы жизнь за эти идеалы. Он говорил о братстве американского и русского народов, о том, как эти две страны изничтожат нацистскую чуму, которая грозится заразить весь мир. И тут жалобно завыли дрезденские сирены. Американцы вместе со своей охраной и с Кэмпбеллом ушли в убежище, в гулкий подвал, вырубленный прямо в скале под бойнями. Туда вела железная лесенка с железными дверями наверху и внизу. Внизу, в подвале, на крюках, еще висело несколько туш быков, овец, свиней и лошадей. Такие дела. На пустых крюках можно было бы развесить еще 1000 туш. Холод там был естественный, никаких холодильных установок не требовалось. Горели свечи. Подвал был выбеленный, пахнул карболкой. Вдоль стен стояли скамьи. Американцы подошли к скамьям и, прежде чем сесть, смахнули осыпавшуюся известку. Говард у Кэмпбелл остался стоять, как и охрана. Он разговаривал с охранниками на превосходном немецком языке. В свое время он написал множество популярных пьес и поэм по-немецки и женился на знаменитой немецкой актрисе Хельге Норт. Она была убита в гастрольном турне, развлекала немецкие войска в Крыму. Такие дела. В ту ночь все обошлось. Только на следующую ночь примерно 130 тысяч жителей Дрездена должны были погибнуть. Такие дела. Билли дремал в подвале бойни. Он снова во всех подробностях переживал спор с дочерью, с которого мы начали этот рассказ. «Отец!» — говорила она. «Что нам с тобой делать?» и так далее. «Знаешь, кого я убила бы своими руками?» — спросила она. «Кого же ты убила бы?» — спросил Билли. «Этого Килгора Траута». Килгор Траут был и остался автором научно-фантастических романов, и, конечно, Билли не только прочитал множество книг Траута, но и стал его другом. Насколько можно было стать другом Траута, человека очень угрюмого? Траут снимал подвал в Иллиуме, милях в двух от красивого белого домика Билли. Сам Траут понятия не имел, сколько книг он написал. Наверное, штук 75. Денег ни одна из них ему не принесла. И теперь Килгор Траут кое-как перебивался, занимаясь распространением «Иллиумского вестника», и ведал оравой мальчишек-газетчиков. Он их и запугивал, и надувал, и подлизывался к этим ребятишкам.